Миры хаоса. Хайранар, столица Даргарая. Дворец повелителя ада. Найрина Сайрен. Тревога, прежде едва ощутимая, разлилась, словно чернильное пятно, искажая мир, делая его серым, размытым. Тревога поселилась в сердце, тревогой была пропитана атмосфера. И из-за этого тревожного чувства я в сотый раз читала одну и ту же строку. «Я всегда буду любить тебя, Калиан. Любить вопреки советам старших, любить вопреки твоей злости, любить вопреки разуму». Подняла глаза от тетради. Леди Дэя, не скрывая тревоги, уже давно смотрела в окно, комкая носовой платок. Благодать Никаноровна, как и я, продолжала раз за разом прочитывать одну страницу из найденной ей книги по созданию миров хаоса. Я догадывалась, что она также читает по инерции, не вчитываясь. Словно почувствовав мой взгляд, ведьма подняла голову, глянула на меня, невесело улыбнулась. Затем взгляд ее метнулся к леди Тьер, и, понаблюдав за девушкой несколько минут, благодать Никаноровна не выдержала и сказала: «Там Рен Дэя. Что бы ни произошло, он прикроет Тьера». Девушка вздрогнула, повернулась, отчего ее волосы цвета спелой вишни блеснули светом от зажженных огней, и тихо спросила: «А кто прикроет Рена?» «Дед», — не задумываясь, ответила ведьма. Кивнув, леди Дэя продолжила: «А лорда Арвиэля?» «Дед бессмертный», — отмахнулась благодать Никаноровна. «Полубог тоже». «Так, Дэя!» — ведьма вскочила. «Да я тоже нервничаю, довольно!» Я заметила, как при этом вопле леди Тьер невольно прижала ладонь к животу и достаточно грубо сказала: «Благодать Никаноровна, прекратите орать!» Принцесса хаоса села обратно в кресло, бросила на меня несколько удивленный взгляд, но замолчала. «Леди Дэя, как вы себя чувствуете?» Переворачивая страницу, спросила я. Девушка едва заметно улыбнулась, кивнула, демонстрируя, что все хорошо. Улыбнулась ей в ответ, вернулась к чтению. Почитать не получилось. Я отчетливо ощущала недовольство благодати Никаноровны. Подняла глаза, встретилась с полным злости взглядом ведьмы. Заметив, что я увидела ее недовольство, принцесса гневно произнесла: «На меня даже муж не смеет кричать!» Я не кричала. Почему-то ответ дался на удивление легко. Я лишь слегка повысила голос. «На меня не повышают голос!» С нескрываемым гневом воскликнула благодать Никаноровна, стремительно поднимаясь. Леди Дэя вздрогнула, и это стало решающим фактором. «Сядьте!» — потребовала я. «Успокойтесь! И в следующий раз, когда вы вознамеритесь повысить голос, вспомните, что вы здесь не одна, кто переживает за близких... темных! И на будущее! Еще один вопль, и я повлияю на ваши голосовые связки!» Благодать Никаноровна потрясенно рухнула на стул. Удовлетворенно кивнув, я вернулась к чтению. После этого в библиотеке некоторое время царила напряженная тишина. «Найришенька, ну помни, милая, сколько тебе лет?» Вдруг поинтересовалась благодать Никаноровна. 17, сухо ответила я. Но едва ведьма попыталась еще хоть что-то сказать, я столь же холодно добавила: «Благодать Никаноровна, я отвечу на все ваши вопросы позже. На этом все». Вновь стало тихо. Затем в двери постучали, и я услышала голос крылатого демона. «Леди Тьер, тут вас очень просят лорд Наавир и лорд Найтес». Дэя тут же поднялась и торопливо покинула личный кабинет властителя ада. «Ад! До сих пор не могу поверить». Едва она вышла, благодать Никаноровна зло спросила: «Что не так с Дэей, Найриша?» Чуть улыбнувшись, я спросила: «Почему вы решили, что с леди Тьер что-то не так?» «По твоему приказному тону. Она больна или что?» Улыбнулась заметнее и тихо ответила: «Беременность не болезнь». Из рук ведьмы выпала книга. Я вернулась к чтению. «Знаешь, на меня действительно никто и никогда не повышал голос», неожиданно произнесла ведьма. «Мне жаль». Солгала, потому что жаль не было. Я поступила правильно и понимала это. «Тебе всего 17», — задумчиво протянула благодать Никаноровна. «Что будет к 30, когда ты ощутишь свою силу и перестанешь обращать внимание на то, что о тебе думают окружающие?» Вопрос меня неожиданно задел. Задумавшись, вспомнила Магианну Сойер и спокойно ответила. «Мне будет проще». А в коридоре послышался рев пламени. Закрыв тетрадь величайшего из правителей в истории человечества, я ждала. «Это Тьер», — произнесла благодать Никаноровна. Сердце забилось быстрее, но я все равно ждала. Никто не вошел. 30 тебе не исполнится», — вдруг произнесла ведьма. «Рен позаботится о том, чтобы ты всегда оставалась молодой, так что...» «Исполнится», — прервала я ее. «И 300 тоже, но...» Благодать Никаноровна улыбнулась. «Выглядеть будешь на 17». «Возрастные изменения необратимы», — напомнила я, обрывая неприятный мне разговор. Об угрозе лорда Илахара я не забыла. Но даже если так, отчетливо понимала. Лорд наиграется и бросит. Он темный, но даже если бы и не был им, я знала о судьбе тех могинь, что, повинуясь зову сердца, шли за аристократами. Год, два, максимум 5 лет, и финал был печален. «А может, Рен сейчас погибнет, и ты больше никогда его не увидишь?» — провокационно протянула ведьма. И внутри все похолодело. «А ты побледнела», — невинно заметила это ведьма. Взглянув на нее, тихо попросила. «Хватит». Наглая улыбка в ответ, так напомнившая мне того лорда Илахара, которого я считала человеком. И благодать Никаноровна протянула. «А ты влюблена, Найриша?» «Нет», — резко ответила я. И быстро открыла тетрадь. Но не смогла прочитать и строчки. «Боги, молю вас, только бы он был жив. Пусть сделает больно мне, пусть оставит в аду, но только бы он был жив». Даже не знаю, почему вдруг я начала молиться. Мы, маги, отличаемся атеизмом, но сейчас... Боги, пожалуйста, только бы он жил. Просто жил, не мой и не со мной, но жил. Перед глазами пронеслась спальня темного, тот столик, на котором были свалены столь важные для меня вещи, и неожиданно все это заслонило лицо лорда Илахара, того, кто был человеком, точнее, хотел им казаться. Его серые с синим оттенком глаза... Улыбка, сильные руки, прикосновение, которое дарило тепло в душе. «Влюблена!» — хмыкнула ведьма. Поднявшись, я швырнула тетрадь на стол и молча вышла. Там, в коридоре, закрыв дверь в кабинет повелителя ада, прислонилась спиной к двери, не обращая внимания на взгляды демонов-охранников, и обессиленно сползла на пол. «Леди Найрина!» — позвал меня Сета Корольним. Промолчала. Горло сжало спазмом, как при воспалении. «Леди Найрина», второй крылатый демон протянул когтистую ладонь. Вложила руку в его лапу, поднялась, едва потянул. С благодарностью улыбнулась и, обращаясь к Сета Корольниму, попросила. «Мне бы на воздух». Он, понимающе кивнул, подхватил меня и устремился к концу коридора, туда, где находились белые светящиеся световые круги, переносившие тут с этажа на этаж. Закрыла глаза, не желая видеть, как мы провалимся в небытие, и не открывала до тех пор, пока не ощутила ветер на своем лице. Демон осторожно опустил меня на лестницу, но не успела я оглядеться, как услышала. «Леди Сайрен, раз уж вы, как остальные, не бьетесь в истерике, будьте так любезны спуститься». Опустив голову, увидела у подножия лестницы Магианну Сойер, которая стояла на коленях возле могини в светло-бежевом. Слабый дар. Но помимо декана целительского факультета, я также увидела магов, всех тех магов, что сегодня стояли в Сагарийской степи, готовясь к бою, а сейчас испуганно дрожали, сбившись у стены и не скрывая страха перед присутствующими демонами. О боги, это ведь всего лишь охранники. «Найри!» — гневно окликнула меня Магианна Сойер. Я посмотрела на лестницу. Ступеней 200, не меньше. А меня откровенно шатает. Быстро спуститься не смогу. Оглянувшись, растерянно посмотрела на Сета Корольнима. «Вас спустить?» — догадался демон. «Да, пожалуйста, если не сложно». Мой крылатый охранник вновь подхватил на руки, и я услышала истерический крик внизу. Не обращая внимания, попросила. «Быстрее, пожалуйста». Спуск был стремительным, и когда Сета Корольним опустил меня на каменный двор, усеянный черным песком, голова несколько кружилась. но Магианна Сойер не дала времени прийти в себя. «Леди Кирим Нгавер! Угроза выкидыша!» Я торопливо подошла к декану, леди Сойер указала на лестницу и приказала. «Сядь, переложи ее голову к себе на колени. У нее болевой шок». Мгновенно подчинившись, я устроила женщину удобнее, осторожно погладив по щеке, приступила к осмотру. Женщине было 20-27. Ощущалось влияние омолаживающей магии, но, бросив лишь один взгляд на смуглое лицо с ровной здоровой кожей, красивыми чертами, огромными карими, как у Лани, глазами, я точно могу сказать, возраст ее не портил, причем даже без магии. Вот только шок оказался слишком силен. «Займись делом», — скомандовала Сойер. «Дитя на мне». И я поняла, почему Магианна не смогла справиться сама. Она прилагала все силы к сохранению плода, в то время как мать находилась в критическом состоянии, в первую очередь из-за внутреннего кровотечения. «Найри!» — услышала я крик Нирана. Скинула голову, отыскала его бледного в порванной алой мантии боевого мага, ободряюще улыбнулась и приступила к работе. Первое — снять шок, успокаивающее заклинание окутало женщину. Второе — остановить кровотечение. Это оказалось непросто. Я восстанавливала кровяные сосуды, но что-то шло не так. «Ребенок не маг. Организм отторгает его», — объяснила леди Сойер. У меня дрогнули руки, но лишь на миг. Уже в следующее я усилила поток целительной магии, вливаемый в леди Кирим Нгавер. И тут послышался вопль. Дикий, полный ужаса вопль, лорд Тьер. У Магианны Сойер задрожали руки, причем ощутимо. А толпа напуганных магов попыталась ринуться в высокие ворота из черного, окованного железом дерева, снеся по пути двух вампиров и одного демона. Их они уже не боялись. Зато когда вампиры поднялись, отряхивая песок с одежды, стало ясно, что теперь опасаться людей начали они. «Что с ней?» Спустившись и стоя на последней ступеньке этой громадной лестницы, вопросил темный лорд. Магианна Сойер не ответила. Попыталась, но задрожал подбородок, и стало ясно. Ничего не скажет. Пришлось мне. Запрокинув голову, взглянула в черные глаза, странно мерцающие на смуглом лице, и ответила. «Выкидыш». И услышала невероятное. «Как?» — гневно спросил он. «Я защитил девушку». Мне на это сказать было нечего, но дар речи вернулся к Сойер. «Ваша защитная сфера привлекла к этой слабейшей Магианне внимание. Для архимагов не составило труда увидеть, что дитя не от мага и не имеет магических способностей. Дабо, он...» Леди Сойер умолкла. Затем глухо добавила. «Я не успела вмешаться». Пауза, затем лорд Тьер глухо спросил. «Почему у вас не получается остановить кровотечение, Найрина?» Я вздрогнула, не ожидав обращения ко мне по имени, но ответила. «Организм Магианы отторгает плод, лишенный магических сил». И вновь взглянула на темного. Лорд Тьер неожиданно мне улыбнулся, затем спустился на двор, приблизился к стонущей Магиане Нгавер, присел на корточки и расположил широкую ладонь в основании шеи женщины. Визуально мы ничего не увидели. Магическим же зрением разглядели, как магия стремительно покинула тело Кирим. Вся магия. Лорд Тьер утянул даже нашу. Но не растерялись ни я, ни декан Сойер. Напротив, теперь нам было с чем работать. Я мгновенно остановила кровотечение. Леди Сойер закрепила плод, проверила его сердцебиение и занялась устранением последствий кровотечения. «Закончили?» Через несколько минут вопросил темный. Я кивнула, Магианна Сойер глухо ответила «да». «Хорошо», — произнес Тьер. Вспыхнуло алое пламя, и темный исчез со двора, унеся с собой леди Кирим Нгавер. Леди Сойер с глухим стоном опустилась на ступеньку рядом со мной, села, сгорбившись и закрыв лицо руками. А я смотрела на нее и даже не знала, что сказать. Заговорила она. «Не более 2 часов, и пройдет действие Арима». «Что?» — удивленно переспросила. «На магов посмотри», — жестоко приказала Сойер. «Их опоили всех, в основном тех, кого мы считали давно пропавшими без вести, но архимаги умудрились напоить наркотиком и тех магов, кто прибыл на рассвете, повинуясь зову. Медленно стянув рукав, посмотрела на свою татуировку призыва. Она выглядела воспаленной, словно только что нанесли. «Они считали дроу своими союзниками», — продолжила леди Сойер. «Когда появился тот в золотом, послышались крики «Наш господин», «Тейлоран милостив», «Мы победили». Недолго радовались. Дроу ударил по нам же, если бы не темные, усмешка. Если бы не темные, в третьем королевстве появился бы еще один могильник». «Еще один?» Сойер мрачно взглянула на меня, усмехнулась и повторила. «Еще один, Сайрен, к бездне». Странное ругательство, ранее совершенно не присущее декану целительского факультета, а сейчас взревело пламя. И почему-то, даже не поднимая головы, я сразу поняла, кому оно принадлежит. А во дворе дворца повелителя ада вдруг стало невероятно тихо. Так тихо, что услышала завывание ветра в облаках и голоса жителей Хайронара за высокой стеной. Тихо настолько, что сердце забилось быстрее. «Магианна Сойер», — раздался голос лорда Илахара. «Полагаю, кое-кому следует возвратиться к своим обязанностям. Не находите?» Искоса взглянув на целительницу, я искренне удивилась ее открытой радостной улыбке. «С удовольствием, магистр». Она поднялась. Не знаю, как он отреагировал, но Магианна улыбнулась шире, и вот тогда лорд Илахар спросил. «Вы не пострадали?» «Разве что гордость, немного», — хмыкнула Сойер. «За человечество», — уточнил темный. «Именно», — помрачнела Магианна. «И совершенно напрасно», — успокоил ее лорд Илахар. «Вам ли сомневаться в наших методах перевоспитания, Сейчас магии лишим, под начало вашего Лориса отправим, возвращением в хаос припугнем, и никаких проблем. Вы готовы?» Женщина протянула руку, и темный помог ей подняться. Невольно проследив за ней взглядом, я увидела невероятное. Сойер вдруг обняла высоченного темного, прижалась лицом к его груди и едва слышно сказала «Спасибо, за детей спасибо». Меня эта сцена смутила. Лорда Илахара нет. Погладив Магианну по спине, он так же тихо, так, что услышали, только я и Сойер ответил. «Вы же понимаете, я не мог иначе». «За это я благодарна», — прошептала целительница. Вспыхнуло синее пламя. И теперь я смотрела лишь на каменные, припорошенные черным песком плиты перед собой. Лорд Илахар подошел беззвучно, и я увидела два черных сапога, на подошве которых виднелись частички земли вперемешку с травой, явно принесенные с Сагарийской степи. И не знала, что сказать. «Мы победили», — насмешливо сообщил лорд Илахар. Я рада, хотя почему-то радости в данный момент не испытывала. По данному поводу намечается застолье в узком кругу. Промолчала, и тут он спросил. «Так пойдешь или переоденешься?» Медленно подняла голову, скользнув взглядом по темному лорду. Черные сапоги, черные брюки, черная тонкая рубашка, длинные светлые непослушные волосы, узкое лицо с рубленными чертами. Узкие губы, орлиный нос, глубоко посаженные сине-серые глаза, как-то вопросительно изучающие мое лицо. «Рада, что вы не пострадали». Слова дались с трудом. «Пострадал». Улыбка темного стала жесткой. «Но я демон. Регенерация ускоренная, к ночи на груди не останется и шрама». Вздрогнув всем телом, между тем теперь смотрела на грудь лорда, прикрытую черной рубашкой. «Ладно, если настаиваешь, могу прямо сейчас продемонстрировать». Вдруг с намеком протянул лорд Илахар. Вспыхнув, отвела глаза и тихо ответила. «Не надо». Хмыкнув, лорд Илахар вдруг серьезно произнес. «С братом попрощайся. Скажи, что через несколько дней к нему зайдешь проведать». На плечи словно скала навалилась. «У нас был договор, Найри. Ты его условия нарушила». Я поднялась, словно обреченная на казнь. Медленно направилась к магам, но тут подлетел Сатакарельним. «Леди Найрина, вас перенести?» — тихо спросил он. «Крылья переломаю», — едва слышно прорычал лорд Илахар. Огромный, в два раза больше, чем темный лорд и демон, содрогнулся от ужаса, но ответил. «Леди едва стоит». «Сам перенесу», — уже значительно спокойнее сказал Даррен. «Сама дойду». Не оборачиваясь, мрачно заявила я. И, обойдя крылатого демона, продолжила путь. Но мой охранник все равно пошел за мной, всего на шаг отставая. И я вдруг поняла, если упаду, меня всегда подхватят и поддержат. Чувство благодарности к Сета Крыльниму было огромным. «Спасибо», — я взглянула на демона. «Не стоит благодарности», — клыкасто улыбнулся он. «Стоит. Спасибо». Когда я в столь грозном сопровождении приблизилась к магам, Ниран сразу вышел вперед, хоть и смотрел больше на демона, чем на меня. Но едва я остановилась, брат стремительно подошел и спросил. «Найри, что происходит?» С трудом сдержала слезы. «Найриша!» Он схватил за руки и понял то, что мгновенно осознала и я. Ладони дрожали. И мой старший брат мгновенно забыл обо всех демонах, вампирах и лордах, гневно спросив. «Найрина, в чем дело?» Я поняла, что плакать нельзя. Не ради себя, ради единственного дорогого мне человека. Попыталась улыбнуться. Вышло жалко. Я поняла это по его лицу. И, решив со всем этим быстро покончить, отчетливо произнесла. «У меня был договор с демоном. Его условия я нарушила». На последнем слове голос задрожал. С трудом взяв себя в руки, продолжила. «Я остаюсь здесь, в аду». Ниран побледнел. Побледнел настолько, что я испугалась за него. Но он сдержался и хрипло спросил. «Что за договор, Найри?» Я промолчала, не смогла ответить. «Найрина, что в условии было?» Брат сжал больно ладони. «Условием было мое спасение, да?» «Нет», — поспешно ответила я. «Нет, ты здесь ни при чем, ты...» Сузив глаза, Ниран хрипло попросил. «Не лги мне, не лги, умоляю. Меня ведь спасли, Найри, меня вытащили из пещер Дроу. Только меня. Я даже не помнил, наши рассказали. А теперь, глядя мне в глаза, ответь. Ты обменяла свою жизнь на мою?» «Нет, Ниран, нет». Я шагнула к нему, обняла. «Нет, клянусь. Он спас тебя сам, я даже не знала, что собирается. В договоре совсем иное было. Он пообещал, что не тронет, если я буду печь пирожки, штопать носки и на войну не полезу». С минуту брат молчал, а затем хрипло, зло и не веря в то, что спрашивает, прошипел. «Ты что, была там?» И я поняла, что действительно обменяла свою жизнь на его. Вот только я не могла поступить иначе. «Найри!» — крик на весь двор. Я вздрогнула, а крылатый демон неожиданно зло произнес. «Не стоит кричать на леди Найрину. Ей так тяжело сейчас». Но брат даже не взглянул на демона, лишь обняв крепче, простонал. «Зачем, Найри, зачем? Ты ведь целитель, ты могла подавить печать призыва. Зачем?» Мне нечего было на это ответить, кроме уже сказанного. Я не могла поступить иначе, просто не могла. Я не смогла бы и жить дальше, если бы Ниран погиб. «Я тебя очень люблю», — прошептала брату. «И лорд Илахар сказал, что мы увидимся через несколько дней. Он перенесет меня на квартиру». «Найри!» — полный отчаяния стон. «Я тебя очень люблю», — повторила еще тише. «Береги себя». И мягко отстранилась, в последний раз посмотрев ему в глаза. Глаза полные слез. Синий огонь вспыхнул неожиданно.